Алло, Валентин Петровна. Да. Привет. Привет. Что тебе нужно? Что делаешь? Не твое дело. Картошку вычистила всю? Картошку чистишь? Чищу. Я уже молодую взял на рынке. По 35 рублей картошка молодая. Угу. Дорого это для тебя? Дорого. Но зато она вкусная, поскоблил ее этим самым щеткой такой, знаешь, металлической, угу, для мытья посуды. Да-да. Вот. И прям сразу отварилась и с укропом съел. Давай сейчас наварю, к тебе поднимусь, душевно посидим, поболтаем. Не собираюсь. Чего ж ты одна? Ресторан открывать у себя. Как старая обезьяна разлохмаченная, этот раз выскочила, аж все пранк сообщества испугала. Когда... Я никогда не бываю разлохмаченной, у меня всегда пучок. Я считаю, тебе надо постричься. Чего? Постричься надо. Не твое дело. Ты некрасивая, ты будешь красивая, губки подведем тебе, подкрасим и прическу сделаем. На бигуди еще сделаем тебя. Угу. Бигуди тебе завьем, еще замуж выдадим, Валь. Не собираешь. 85 лет. Даже за короля. За короля, а за Путина. При чем тут Путин? Ну он развелся, кстати, вот он свободный. Ну он развелся, он и женился. На ком? На Кабаевой. А у нее двойня будет. А? У нее двойня. Двойня-то от него. Да, девочка и мальчик, двойня будет. А сказали два мальчика. А где сказали-то? Где-то сказали. По интернету, что ли? Наверное. А ты что, разве интернетом владеешь? Нет, не владею. Откуда ты узнаешь ты такие подробности? Печати. В области печати ты была. Угу. А где ты газет, что ли, покупаешь прямо на улице? Ты идешь в палатку? Покупаю, да, покупаю. А где у нас киоск-то? Я что-то киоска даже не найду у нас в районе. Около метро. Ты туда ходишь пешком до метро? Трамвайная остановка. Врешь ты все. Когда ты там была последний раз? Не вычисляла. Не записываю. Там Метрополис... А ты сим-карту там можешь купить мне для мобильника? У меня пропал. Чего? Можешь мне там купить сим-карту для мобильника? Никого не собираюсь обслуживать. Ну я тебе деньги отдам и за курьерские услуги нет, там. Нет, не нужны мне ваши карты. Да за мне... картами вашими бегать. Да ты сейчас пойдешь за газеты, мне купи карточку для мегафона, мне нужно для 3G интернета. Нужно, иди. Но я не могу, у меня нога болит, что-то подвернул ногу. Да, у меня две болит. Ну ты быстрая старушка, у тебя социальная карта, бесплатная поездка, а я ногу подвернул, теперь не могу дойти до метро. Угу. Я вчера залезал на первый этаж в Лидию Николаевну квартиру, вот где в первом подъезде, там она умерла же, да? Да. Меня этот зуб подсадил, и я залез в эту квартиру. Да по квартире влазишь. Ну я посмотреть, как бы можем мы ее взять себе, как бы, потому что участковый мне разрешил. Угу. А там что-то такая грязь, там тараканы у них бегают. Чего? Тараканы, у них там такая грязища, там крысы. Крысы даже в этой квартире. Да. Да. И я передумал, Валь, я решил все-таки тебя форсировать. У тебя документы уже оформлены, в принципе, или нет? Да, на твой хуй оформлены. Ну, давай сейчас поднимусь. Да, раздевай, хуину свою раздевай. Документы давай.